Глава 5. Руки дрожат. Не от усталости, а от ярости. Полутра я сгребала охапками опадающие соцветия черемухи. У меня и так на нее аллергия, а тут еще и такая концентрация. Глаза щиплют, нос течет. Ужасное ощущение. Наверное, я еще и похожа на распухшее чудовище. Я вытирала пыль с каменного стола в патио, когда услышала их голоса. Эти два визгливых, нарочито сладких перелива – Милена и Джанет. У меня уже от них оскомина. Даже их имена звучат, как дешевый парфюм. Броско навязчиво, с привкусом приторной пошлости. Душечки. Дверь распахнулась с грохотом, и он вошел между ними. Как король между своими куртизанками. Джанет, высокая, с волосами цвета вороного крыла и губами, набухшими от инъекций. Тут же прилипла к его плечу. Милена, аппетитная, но тоже не без помощи хирургов, крашеная блондинка с карими глазами и вечной ухмылкой, презрительно скользнула взглядом по мне и тут же фальшиво ахнула. «Ой, а мы тебя случайно не разбудили?» Дебильная шутка. А он рассмеялся. Я опустила глаза, сжала тряпку в кулаке. «Подай завтрак». Бросил небрежно, даже не глядя, зато смачно шлепая одну из девиц. Кого я не видела, не могла на них смотреть. «И смени эту тряпку, от тебя пахнет хлоркой, Диана». Милена фыркнула. «Что ты хочешь от прислуги, Батыр? Не амуажем же ей душиться?» «Боже, кто-то еще пользуется амуажем? Хуже только аромат эскортниц, бакараруш». Я ушла, но их голоса неслись за мной. У меня все болит, Батыр. Ты был ненасытен, любимый. Когда ты вечером ворвался и прижал меня к этим... Ах, как же они называются? Да, к этим колоннам». Томно протянула Милена, явно повышая голос, чтобы я услышала. «Я думала, что дух испущу». «Ага, а потом еще у бассейна». Джанет захихикала, будто школьница, но в ее голосе была та же гнильца, что и во взгляде. Интересно, они соперничают между собой? Или у них демократия и равенство? Мальвина Магомедовна встретила меня с уже подготовленным подносом. «Шеф сегодня злой, будь осторожна», — сказала она тихо. Что-то я не заметила. Очень он довольный, я бы даже сказала удовлетворенный. «Есть лишний комплект униформы, Мальвина Магомедовна. Господ смущает запах хлорки, который от меня разит». Та нахмурилась. «В принципе, есть, но не знаю, будешь ли ты это надевать». Спустя 5 минут я уже понимала, что ее смутило. Хлоркой от меня больше и правда не воняло. Но это платье. Оно точно служанки. «Предыдущая девочка до тебя его носила, Диана». «Короткая, да, и в облипку. Потому она отсюда так быстро и вылетела. Две наши медузы-горгоны ее изжили». «Черт, почему я не озаботилась тем, чтобы предъявить ему и сказать, что мне нужна не одна форма?» Как идиотка молча через день стирала ее, сушила и гладила. Чтобы теперь чувствовать себя шлюхой, еще и перед кем? Короткая юбка. Оголенные коленки и даже декольте подчеркнуто. Хорошо хоть на ногах кеды. И все равно слишком откровенно. Я так не хожу. Даже в обычной жизни. У меня длинные стройные ноги. Такая юбка – это провокация. А я не хочу его провоцировать. Не могу выйти к ним. Вот просто не могу. И Мальвина, как назло, куда-то слилась. А то бы хоть ее отправила. «Ну, я ведь могла ногу сломать или сквозь землю провалиться, а барьям нужно есть». Я разбила чашку. Идиотка, в довесок ко всему. Просто я не в себе. Просто руки дрожат после нескольких часов монотонной работы. И нос все еще чешется, и нервы сдают. Не специально, просто пальцы сами разжались. Он вошел на кухню хмурый. По тону сразу почувствовал. «Ты что, издеваешься? Какого хрена, Диана, где еда?» Я молчала, и он замолчал. Мы оба смотрели. Только я на чашку сгораю от стыда, а он... «У тебя такие ноги, Диана, что при их виде у меня мозги выключаются. Ты самая красивая девочка, какую я видел. Ослепнуть можно». Неправильные воспоминания накрывают с горкой. Я не хочу его вспоминать. Не хочу о нем думать. «Убери и принеси новую», — говорит сухо и разворачивается. «Побыстрее. У меня много дела, и скажешь Мальвине, чтобы заказала тебе несколько сменных комплектов формы». Когда я вернулась с подносом, все-таки собравшись силами, они уже вовсю разыгрывали спектакль. Джанет нарочито медленно проводила пальцем по груди Батыра, а Милена полулежа щебетала что-то о его сильных руках. Он смотрел на них, но ухмылка была мне. Он знал, что я слышу и все прекрасно понимаю. Джанет бросила на меня взгляд и застыла. Вот прям видно было, как замерло ее ботоксное лицо. Милена тут же подхватила взгляд более сообразительной напарницы и тоже нахмурилась при виде моих ног. Я поставила кофе перед ним так, что оно расплескалось. «Извините». Он медленно поднял на меня глаза, а я свои опустила. Обожглась. «Нет, но это вообще нормально? Она меня чуть не облила кофе. Очень медленно, ленивая уборщица, Батыр». «Вот да», — подхватила вторая. Я опустила голову. Он молчал, просто наблюдал за происходящим, за моей реакцией. Я помню, как он раньше шептал мне в темноте: «Ты единственная». И это было так слишком, так запретно, так остро. Теперь он позволяет этим шлюхам тыкать мне в лицо, и я сглатываю и убираю за ними. «Диана, ты болеешь?» — вдруг спросил он, разглядывая мое красное лицо. Или... что «или»? Думает, что на слезы меня пробил? Выкусят. Я отработаю и выйду, как из тюрьмы. Непременно. А еще лучше найду выход на брата. Просто ему бы тоже не навредить. У меня аллергия на черемуху, а все патио в ней, простите. Сказала и тут же чихнула. Девки опять зашипели. «Она еще и вирусы свои тут разносит!» Батыр встал, молча кивнул мне головой следовать за ним. Мы прошли в гостиную, и он открыл шкаф со множеством медицинских принадлежностей. Удивительно, там даже системы были и капельницы. Куча бинтов, шприцов, обезболивающих. Просто запасы полевого врача. Странно. «Тут нет оперативной доставки из аптеки», — сказал он тихо. «Поместье далеко в горах, да еще и ко мне не каждый курьер сунется. Ты ведь врач, сама знаешь, что выбрать. Бери лекарство, которое нужно, чтобы чувствовать себя нормально. Или давай вызовем доктора». Смешная забота, нелепая. Я быстро нашла антигистаминное. Еще раз недобрым взглядом окинула все эти явно не для лечения простуды предназначенные медицинские принадлежности. Вопросов задавать не стала. «Точно доктор не нужен?» «Нет, сейчас выпью и вернусь к работе». «Не нужно. Иди отоспись и отлежись. У меня в детстве был полинос. Помню это ужасное состояние. И вообще, никогда больше не надевай это платье. Усекла?» Сделал зачем-то шаг ко мне, преодолевая расстояние между нами, но в полуметре остановился. «Я помню, Батыр, не провоцировать тебя». «Иди уже, Диана», — процедил сквозь зубы и сжал кулаки. В свою комнату я буквально бежала.